Глава 30. Я пришла пораньше, устав сидеть в четырех стенах. Заняла столик в самом дальнем углу в маленькой кофейне. Несмотря на то, что это крошечное заведение находилось, по сути, в глуши, эклеры не уступали по вкусу столичным. Без труда узнала Глеба, когда он зашел в кафешку. И даже не потому, что запомнила его лицо, а потому, что он выделялся среди местной провинциальной публики. Модная стрижка, словно он готовился к встрече и не так давно побывал в кресле барбера. Хорошо сидящее пальто и повадки уверенного в себе человека добавляли плюсов к его привлекательности. «Василина!» Он сел напротив, сняв перчатки. Внимательный взгляд скользнул по моему лицу. От меня не укрылся неприкрытый мужской интерес. «Рад вас видеть! Странно, но я буквально недавно вспоминала вас». Я выжила из себя улыбку, хотя губы с трудом слушались. Но социальные нормы и правила никто не отменял. Он ждет от меня улыбки, а я должна ее подарить. «Давайте перейдем на «ты», Глеб», — предложила, не видя смысла в формальностях. «Спасибо, что приехали». Он тут же согласно кивнул. «Рассказывай, чем я могу помочь?» Я готовилась к этой встрече, придумывая удобоваримую полуправду. Не потому, что не доверяла Глебу, а потому, что не желала делать его соучастником своего преступления. Призналась, что у меня очень влиятельный супруг, прокурор, что я постоянно подвергалась психологическому и физическому насилию, что оказалась загнана в угол, не сразу распознав супруги психопата, что обращаться за помощью в правоохранительные органы бессмысленно, его связи слишком обширны, а меня отправят в лучшем случае на лечение в психушку. В худшем — я случайно выйду в окно. Ни тот, ни другой вариант меня не устраивал. Глеб слушал, не перебивая. Его лицо постепенно становилось все более сосредоточенным. Должно быть, глядя на меня, сложно представить, что успешный детский врач может переживать в своей жизни нечто похожее на хоррор. «Мне очень жаль, Василина». Сокрушенно произнес Глеб, накрывая мою руку своей, сухой и теплой. «Скажи, чем я могу тебе помочь?» «У меня есть один документ», — призналась я, наконец, понизив голос буквально до шепота. «Компромат на него. Но в открытую такими вещами я не хочу заниматься. Нужен кто-то, кто сумеет донести до моего мужа информацию, не оставив после себя грязных следов, которые приведут ко мне». Говорить прямо, что собираюсь терроризировать мужа, не входило в мои планы. Но, судя по глазам Глеба, он и так все понял. «У тебя с собой ноутбук?» — уточнил он. Кивнула, доставая свой устаревший девайс. Глеб открыл его. Его пальцы привычно запорхали по клавишам. Своими движениями он напоминал мне пианиста. Через несколько минут на экране загрузился интерфейс, которого я никогда не видела. Темный, с зелеными и черными символами. «Тор-браузер», — пояснил он, заметив мой взгляд. «Сноска. Тор-браузер запрещен на территории Российской Федерации». «Вход в Даркнет. Сидеть здесь долго не будем. Разместим твой запрос и выйдем». Я завороженно следила за его манипуляциями. Он действовал уверенно, будто делал что-то обыденное. На какой-то странной минималистичной площадке с массой непонятных объявлений он создал новое. Я продиктовала заранее заготовленное послание. «Если вы стали жертвой человека с табельным номером P220456, откликнитесь. Для вас есть задача, для души, без оплаты». План, конечно, слабенький. Я давала себе отчет в том, что вряд ли найдется много хакеров, которым известен номер моего супруга, указанный в его личных документах. Но все же не рискнула писать более открыто. Хотя такие специфические знания могли вывести мужа на меня. Впрочем, мне исключительно случайно попадали в руки его служебные идентификационные документы. Но других вариантов не имелось. В качестве контакта оставила свой номер телефона с сим-карты, вставленной в архаичную модель телефона, изобретенного в те доисторические времена, когда слово «слежка» не стояло напротив таргетированной рекламы в сети интернет. «Думаешь, кто-то откликнется?» — поинтересовалась, не представляя, чего ожидать. «Тут не могу спрогнозировать. Но если тебе нужен опытный хакер, то у таких людей есть маячки для слежения за разыскиваемой ими в сети информацией». Не отрывая от меня внимательных и даже каких-то восхищенных глаз, ответил Глеб. Не успела я задаться следующим вопросом, как в темном окошке всплыло первое сообщение от типа с ником Hunter22. «Интересно. Детали на номер». Я подняла восторженный взгляд на Глеба. Получилось даже проще, чем я думала. И это пугало. Какая вероятность, что это не человек моего мужа? Но все же терять мне особо уже нечего. «Будь осторожна, Василина. Все это очень опасно. Хотел бы я тебе помочь, но, скорее всего, это не в моей власти». Глеб расстроенно опустил голову, словно действительно сожалел, что его силы не равны силам моего супруга. Впрочем, я и не ожидала, что мой знакомый, как рыцарь в сверкающих доспехах, бросится на мою защиту. Он уже сделал для меня много, за что я была крайне благодарна. «Я знаю», — прошептала я. «Как только встану на ноги, я обязательно расплачусь с тобой». Глеб кинул на меня полное удивление взгляд. «Не обижай меня». Он подарил мне мягкую улыбку. «Ты, можно сказать, обеспечила моему сыну полноценную жизнь. По всем прогнозам, если бы не твоя помощь, мой сын мог бы лишиться слуха». Я всегда воспринимала свой труд как само собой разумеющееся и никогда не использовала свои навыки и знания нигде помимо работы. «Должна? Делаю. Просить за это благодарности сверх зарплаты? Ни за что». Поэтому испытала острое смущение от его слов. И все же я так не считаю. На этот раз искренне улыбнулась, хотя это простое действие далось мне с большим трудом. «Тогда позволь сделать еще что-то». Он встал из-за стола, кидая купюру, достаточную, чтобы расплатиться за кофе и десерты за нас двоих. «Я хотел бы пригласить тебя на ужин, когда все это утрясется». Ох, перед глазами тут же всплыл образ Эйта, хотя я тут же попыталась утопить его, как Герасим Муму. «Глеб, я подумаю, хорошо?» Он кивнул, принимая мой ответ. «Я ждал твоего звонка 2 года. Подожду еще». В доказательство своей симпатии он наклонился, оставляя легкий поцелуй на моей щеке. Когда мы разошлись, я погрузилась с головой в переписку со своим новым знакомым. «Я. Привет. Ты просил написать. Hunter22. Смайлик с рукой. Речь о Володине?» Сердце пустилось в пляс. Варианта 2. Или это тот, кто мне нужен, или это ищейка моего бдительного супруга. «Я. Сможешь доказать, что ты не работаешь на него? Мне нужно тебе доверять, или ничего не будет». Через мгновение я получила ссылку. Открыть ее с этого телефона мне не удалось. Пришлось дождаться, пока я добреду до дома, где я скрупулезно вбила символы в свой ноутбук. Очень запоздала, поняв, что это могла оказаться или есть ловушка. Как бы там ни было, но когда загрузилось изображение, я поняла, что приближенный к Матвею не стал бы разбрасываться подобного рода фотографиями. На фото мой драгоценный муж был запечатлен в своем кабинете, а за его спиной стояла Аделина со стропоном. Я сглотнула. Черт, мне ничего не было известно о подобных вкусах супруга. Какое-то время я просто хлопала ресницами, а потом рассмеялась от души, да так сильно, что по щекам потекли слезы. Я не знала, это от радости или обыкновенная истерика. Hunter22. «Что завис? Дрочишь?» Поморщилась. «Вот пошляк». «Я». «Фу, это мерзко. Есть еще?» И он прислал.